Глава четвертая. По дороге в Сан-Бенедикто, верхом на своем гнедом жеребце по кличке Феникс, Лоусон прислушивался к звукам ночи и опасливо вглядывался в лес из-под козырька своего черного Стетсона. На нем был черный костюм, белая рубашка и красный жилет. На талии нашел свое пристанище черный ремень, на котором были закреплены две кобуры с братьями Кольтами 44-го калибра. Рукоять правого была сделана из палисандра, а левого — из пожелтевшей слоновой кости. В каждом пистолете было по 6 патронов. В правом содержались обыкновенные свинцовые пули, а в левом — не самые обычные. Луна белой косой нависала над верхушками деревьев. Феникс перешел на шаг, и Лоусон заметил еще пару всадников, направляющихся в сторону Сан-Бенедикта. Попутчиков он не жаловал, поэтому предпочел остаться вне их поля зрения. Если его оценка скорости была верной, рассвет настигнет его примерно через час. Придется озаботиться проблемой укрытия. Эта проблема возникала всегда, и Лоусон множество раз решал ее одним и тем же способом. В его сидельной сумке хранилось непроницаемое черное покрывало, достаточно плотная, чтобы полностью защитить от солнечных лучей и обеспечить спокойный сон за пределами отеля. Осталось лишь найти пригодную для укрытия тень, которая не будет сильно перемещаться в течение дня. Обыкновенно по пути находилась свободная комната, которую можно было снять за достаточную плату и оборудовать ее предусмотрительно взятыми с собой непроницаемыми шторами. О безопасности Лоусон не сильно беспокоился. В отличие от других вампиров, он никогда не спал крепко, как мертвец. Поэтому, если бы хоть кто-то попытался взломать замок и попасть в его обитель со злыми намерениями, даже в полдень, они бы вышли так же быстро, как вошли. Он прислушивался к стрекоту, скрежету и шороху ночного леса, пока Феникс продолжал идти по тропе, ведущей на северо-запад, к заболоченному рукаву реки, на котором располагалась искомая деревушка. Лоусон держался одновременно сосредоточенно и расслабленно. В своем умении выживать он был уверен, но при этом испытывать удачу попусту тоже не желал. Все необходимое у него было с собой. Отец Дейл был весьма находчив и решил проблему с ресурсами. Теперь дело было за Лоусоном — разобраться, что к чему в этой странной истории. Сегодня, перед тем, как покинуть Новый Орлеан, он получил письмо от священника, в котором старик писал, как сильно жаждет помочь своему заблудшему сыну, ведущему борьбу с тьмой. Письмо вместе со всем необходимым багажом было доставлено в отель «Святилище». Оно начиналось мягкими завитками букв, написанных синими чернилами каллиграфическим почерком. «Тревор, я надеюсь, ты найдешь всему этому хорошее применение. Но еще больше я надеюсь, что ты вернешься из этого ада целым и невредимым вместе с молодой девушкой, которую намереваешься спасти. Да защитит Господь ее душу. Я буду молиться за ее жизнь и за твою тоже. Я хотел бы сказать тебе следующее. Я уверен, то, что этой ночью ты явился для исповеди, есть замысел Божий. Я рассказывал тебе о том времени, которое провел в Бланкмортоне, когда был женат и работал учителем в местной школе. Я рассказывал тебе о тех людях, которых нашли мертвыми в то далекое лето 1838-го, обескровленных с прокушенными глотками. Но есть и кое-что, чего я тебе не говорил, и теперь хочу поведать тебе об этом. После тех 4 убитых, что стали первыми жертвами, последовало еще 10. И среди них была моя жена Эмили. Первые же 4 попросту испарились. А ночь спустя Эмили появилась в моем окне. Она умоляла меня впустить ее, потому что ей было очень холодно. Я почти послушался. Почти. Она выглядела жалкой, грязной, полуголой, а на ее лице темнела запекшаяся кровь. К тому времени они пировали и в других городах, поэтому я понимал, кем она стала. В кого превратилась. Когда я отказался впускать ее, она прокляла меня. Ни один демон ада не мог изрыгнуть столько проклятий, сколько обрушилось на меня с ее губ в ту ночь. Никогда прежде я не испытывал подобного ужаса, потому что Эмили ведь была беременна нашим ребенком, а той ночью выглядела как тонкий, оборванный кошмар. Я ходил из стороны в сторону, пока не взошло солнце. Днем я собрал вещи и спешно уехал. Теперь я другой человек. Но часть того, кем я был, осталась в Бланк-Мортоне и до сих пор сжимает в руках распятие, сорванное со стены. Он, прошлый я, выжил. Но до сих пор страдает там, в том маленьком домике, в котором более никто не осмеливается жить. Я знаю. То, что было моей Эмили, до сих пор бродит по миру. Она, возможно, встретится тебе среди других в Ноктюрне. Или, быть может, попадется тебе на пути в этот городок, все еще живя как монстр. Я нашел надежду в твоей душе, Тревор. Я верю в тебя. И очень хочу найти в своем сердце кусочек веры и для Эмили. Веры в то, что когда-нибудь она вернется ко мне и будет такой, как прежде. Но это вряд ли возможно, ведь так? Ей всегда будет 20 лет. Не самая ли это ужасная на свете шутка, мой друг? Питаясь кровью и убивая других, она всегда будет молодой и вечно будет чудовищем. Но ты, Тревор, ты не будешь. Моя надежда состоит в том, что ты сумеешь найти свой путь к человечности. А в ее случае я могу лишь надеяться, что ей удастся освободиться от этого жуткого существования и умереть в милости Господней. Если найдешь ее, если узнаешь ее, я молю тебя освободить ее. Сделай это для меня и для нее, если сможешь. Это станет благословением, а о милости к ее душе я позабочусь молитвой. Во имя всех страждущих, в особенности нас троих. Да пребудет с тобой Господь, Тревор. Знаю, ты путешествуешь по ночам. Он тоже. И подпись. Чуть нервная и подрагивающая. Твой друг Джон. Феникс продолжал путь. Луна на небе переместилась. Лес полнился импульсами невидимой ночной жизни, хотя для Лоусона она была видимой. Он как раз заметил случайную фигуру животного в темноте. Множество других лесных обитателей скрывались в ночной тиши и, завидев опасного хищника под маской человека, старались как можно скорее найти укрытие от его чуткого взгляда. Земля под копытами жеребца все еще была твердой, не болотистой. Над головой сомкнулись кроны деревьев, укрыв собою сияние звезд. В голове Лоусона хранился образ портрета Евы Кингсли, написанного 2 года тому назад, когда ей было 17. Он знал, что тут же узнает ее, если увидит. При условии, что она не очень сильно изменилась за 2 года. Вперед. Пока Феникс упорно прокладывал себе путь в лесу, Лоусон слегка задремал. В нос ему ударил запах сырости в знойном воздухе. Вперед, 19-й полк Алабамы! Вот так быстро оно завладело им. Это была беспорядочная встреча уставших солдат ранним вечером 6 апреля 1862-го, когда солнце опускалось над кровавым лесом, над полями Шайло и над окрашенным медной краской болотом Оул-Крик. «Вперед, 19-й полк Алабамы!» — прозвучал призыв юного капитана конфедератов, который более не был адвокатом, но который готов был выполнять свой долг перед югом до конца, мобилизованный и подготавливаемый в течение 3 месяцев. А затем утром пришел приказ, что серые должны напасть на синих и оттолкнуть их назад, в объятия болота. Сражение было долгим и жестоким. Капитан Лоусон уже получил легкое ранение в правое плечо, а еще одна шальная пуля проделала дыру в его шляпе, чудом не угодив в голову. Маленькие свинцовые смерти, пролетая мимо, жужжали, как шершни, и их жутковатый тихий шум вскоре начинал сопровождаться тяжелыми криками и стонами боли солдат, которых сбивало с ног и сбрасывало с лошадей, а кровь их, вытекающая из ран сильным потоком, заливала землю. Сквозь деревья плыли волны дыма. Некоторые солдаты уже сошлись в ближнем бою, а кто-то из них так сильно углубился в лесную темноту, что не сразу мог распознать своего противника по цвету. Поэтому приходилось орудовать не пистолетами, а клинками. Люди 19-го полка шли вперед, не подозревая, что впереди Их ждет засада от людей, объединенных синим цветом. Выстрелы вспыхнули по рваной линии. Огонь и искры полетели в истерзанный воздух. Лоусон выстрелил из своего кольта, а в ответ ему навстречу полетела пуля, едва не поцеловавшая его правую щеку. Артиллерийский огонь загрохотал в отдалении. Кавалерийские лошади вздрагивали и падали, и Лоусон тоже повалился, когда конь под ним рухнул. В следующее мгновение он обнаружил себя практически во внутренностях молодого солдата, которого изрешетило выстрелами. Тот рассеянно смотрел вокруг и работал руками, словно пытаясь собрать красные капли обратно и влить их в свое тело. «Слева! Всадники слева!» — закричал кто-то. Лоусон увидел, как приближается вражеская кавалерия из-за деревьев с шашками, рассекающими воздух. Он заставил себя подняться и выстрелить, сразу заметив, как один из вражеских солдат ухватился за горло и свалился с лошади. Солдат восстания показался в 3 футах слева от Лоусона, надеясь снести ему голову ударом шашки, однако Лоусон, забыв о боли в правом плече, сумел выстрелить в него первым и попасть прямо в лицо, так что лошадь, лишившись своего наездника, проскакала мимо. «Вперед! Вперед!» — закричал Лоусон, но понятия не имел, к чему именно ведет своих людей. «Вперед, только вперед, ни шагу назад, пока янки не будут по шею сидеть в болоте Оул-Крик». Бой продолжался весь день, и сейчас, когда близился закат, кровавая бойня уже вышла за пределы его воображения. Лоусон совершенно выдохся. С каждым вздохом казалось, что легкие вот-вот вылетят наружу от слишком частого и судорожного дыхания и потянут с собой остальные внутренности. Но, по крайней мере, эти внутренности все еще находились в теле. Прорываясь через огонь ружей, он слышал крики раненых, слышал, как замертво падали его товарищи, как валились с ног лошади под ними. И вдруг со всех сторон начали взметаться языки пламени, а за ними, словно демоническая армия, загремели взрывы. Струи грязи и камней поднялись в воздух. «Вперед!» — отчаянно закричал Лоусон, пытаясь рефлекторно подбодрить своих людей, хотя в глубине души он понимал, что никто его не услышит. Он продолжал двигаться, возможно, в компании всего дюжины людей, сгруппировавшихся вокруг него, и через несколько шагов им пришлось прорываться через обрушившийся на них град свинца противника. Слева и справа от Лоусона падали солдаты. Один человек ухватил его за руку, когда начал падать, на губах его выступили кровавые пузыри, он задохнулся криком, пуля пробила легкое. Лоусон выстрелил в раскинувшуюся перед ним дымовую завесу из кольта. И вдруг резкая вспышка боли в ноге над правым коленом лишила его дыхания. Вторая пуля угодила в левое плечо и оттолкнула его назад. Он завалился на спину и рухнул в заросли лозы и терновника, а вокруг него продолжалась ожесточенная борьба. «Вставай!» — приказал он себе, сжимая зубы от боли. «Вставай и возвращайся в бой! Ты еще не сдох! Черт тебя подери! Вставай!» Но на это требовалось намного больше сил, чем было в его теле. Пока Лоусон пытался подняться, чье-то тело рухнуло прямо на него и тяжелым валуном прижало его к земле. Он успел увидеть, как мимо проскакало несколько лошадей без всадников. Где-то вдалеке снова загремели пушки, а затем земля взорвалась. В этом водовороте смерти и разрушения Тревор Лоусон ускользнул в некое пространство, похожее на яму из черного бархата. Оно явно находилось между явью и сном. Пока он был без сознания, тело его било дрожь. Он очнулся в темноте. Вокруг него слышались болезненные стоны. Он чувствовал запах крови и серы. Бормотание раненых и умирающих мужчин восставало из леса, как гимны, напеваемые шепотом. Внезапно кто-то заплакал или закричал. Лоусон больше не слышал звуков битвы. Пушки смолкли. Только лягушки скрипели из окровавленной воды, а сверчки стрекотали из замытой насельем травы. Лоусон попытался пошевелиться, и тут же явилась и его собственная боль. Похоже, пуля сломала ему плечевую кость, потому что пошевелить левой рукой он не мог. При попытке сделать это он едва снова не ускользнул в забытье. Такой сильной вспышкой отозвалась рана. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что он все еще силой сжимает кольт. Оружие, интересно, заряжено? Этого Лоусон не знал. Тело, лежащее поперек него, дрогнуло, и изо рта человека донесся запах виски. Конфедерат или янки, трудно было сказать. Было ясно одно — этот человек еще дышит. А еще было видно, что у этого раненого солдата огромная гордая борода, которую не вычесывали, наверное, целое столетие. Лоусон понимал, что должен столкнуть этого человека с себя. Или скатить, сделать что угодно, лишь бы освободиться. С одной рабочей рукой это будет непросто, нервно усмехнувшись и вздрогнув от боли, подумал он. Раненый что-то пробормотал в своем бреду, и разобрать удалось что-то похожее на «Лимона Ролли», в ответ на что Лоусону хотелось закричать «Слезь с меня, чертов идиот!», но он не стал тратить силы на крик. Они должны были ему вскоре понадобиться. Среди раненых солдат, что лежали повсюду вокруг него, началось какое-то движение. Света не было. Ни фонаря, ни лампы, ни какого-либо другого огонька не показалось от тех, кто рыскал вокруг и что-то искал. Возможно, это выжившие, которые вернулись ночью и прикатили сюда вагоны для раненых. Возможно, вскоре они помогут, отвезут своих товарищей в госпиталь. Пока было трудно сказать, на что можно рассчитывать. Света все еще не было. Но было движение. Лоусон, насколько позволяла пульсирующая болью рана, реагирующая на каждое движение, повернул голову налево. Он едва мог дышать под этим бородатым быком, придавившим его. Приходилось делать редкие и короткие вдохи. Лоусон прищурился, изучая темноту. Да, кто-то перемещался между телами. Похоже, что даже не один. Фигуры были расплывчатыми и двигались как призраки, хотя духами умерших они явно быть не могли. Лоусон видел, как они приседали рядом с телами, и в эти моменты становилось ясно, что они состоят из плоти, а не сотканы из тени. Он насчитал пятерых, но, возможно, вне поля видимости находилось еще несколько фигур. «Возможно, — подумал Лоусон, — это люди, которые следовали за военным лагерем, женщины, которые выискивают среди раненых своих любимых, потому что дрейфующие в темноте силуэты имели женские очертания. Он уже хотел позвать на помощь и прокричать «Я живой!», но перед тем, как отчаянный возглас сорвался с его губ, кто-то наклонился и резко дернул голову лежащего на нем бородатого быка назад. Лоусон увидел длинные ногти, похожие на звериные когти, облепленные грязью. Они ухватили бородача за горло, разворачивая его голову странным образом. Глаза раненого раскрылись, он пробудился ото сна и издал болезненный стон. В следующее мгновение рядом возникли две другие фигуры, подоспевшие к солдату с разных сторон. Это были мужчина и женщина, оба в грязных одеждах, с растрепанными волосами. На мужчине был перепачканный темный костюм, а на женщине — светлое, усеянное пятнами платье с декоративными розами на груди. Лоусон увидел, как женщина широко открыла свой рот, нечеловечески широко. Что-то хрустнуло в ее голове. Нижние зубы словно бы чуть отъехали назад, а на верхней челюсти вдруг вытянулись длинные изогнутые клыки, которые, словно в жесте отчаяния и звериного голода, впились в горло бородатого солдата с одной стороны, а мужчина в грязном костюме вонзился в раненого с другой. И глаза горели красным огнем, как угольки из самого сердца ада. Их тела, слитые в некоем голодном интимном акте, содрогнулись. Глаза бородатого солдата распахнулись и закатились назад, обнажив белки глазных яблок. Лицо исказилось в безмолвной агонии. Два существа продолжали кормиться кровью из его горла, издавая при этом отвратительные сосущие звуки. По их подбородкам побежали ручейки крови. Мужчина, не отрываясь от горла жертвы, вдруг поднял руку и погладил спутанные волосы женщины, и, казалось, это было актом высочайшей любви у этих двух созданий. Лоусон издал звук. Возможно, то был вздох шока или стон ужаса. Он не знал, потому что не успел приказать своему голосу пропасть. В следующее мгновение две пары горящих красных глаз обратились к нему. Существо уронили обескровленную жертву обратно на Лоусона, как ненужный мусор. Со клыков начала капать кровавая слюна. Присев на корточки, твари принялись изучать Тревора, словно он был сочным стейком, который они выбрали следующим блюдом для своего банкета. Обливаясь холодным потом от ужаса, Лоусон, не помня себя, поднял кольт, который все еще держал в правой руке, и нажал на курок, отправляя пулю прямо в лоб мужчине с клыками. Шум был настолько оглушительным, что несколько созданий ночи дернулись и зашлись в ужасающем вое, напоминавшем крик разрываемой на части банши. Существо, которое только что схватило пулю, смотрело прямо на Лоусона. Его красные глаза несколько раз мигнули, а затем на лице растянулась улыбка, словно дымящееся отверстие в его лбу не причинило ему никакого дискомфорта, а было лишь забавным развлечением. На краю безумия Лоусон выстрелил в лицо женщине. Ее нос разлетелся на куски, разбился, как китайская ваза. Голова ее откинулась назад силой, которая могла бы сломать обычному человеку шею. Но она выпрямилась, ее грязные длинные ногти исследовали дыру, образовавшуюся в лице. Выражение смятения мелькнуло в ее глазах, и она улыбнулась устрашающей улыбкой со своим кровавым макияжем. Повернувшись к своему партнеру, женщина обратилась к нему голосом, напоминающим шелест сухого ветра в мертвых камышах. — О, Эзекииль, он сделал меня уродиной! Лоусон попытался протолкнуться и как-то сдвинуть тяжелое тело, что лежало на нем. Правое плечо, оцарапанное пулей, почти не болело, а вот нога и левая рука при первом же движении буквально взорвались, утянув его обратно в бассейн полный боли. Изо рта вырвался стон, превратившийся в напряженное шипение. Но сдаваться он не собирался. Пусть в нем сидело две пули, Тревор Лоусон понимал, останься он на месте, и эти демоны выпьют его досуха. И сейчас не было времени размышлять, происходила эта безумная сцена наяву или была лишь навеяна лихорадочным бредом. Нужно было прорваться, нужно было бороться. Любой другой вариант означал смерть, а он хотел и намеревался выжить. Вложив всю свою силу в отчаянный толчок, он, окунувшись в океан боли с головой, сумел освободиться от придавившего его трупа и постарался подняться. Но этого раненая нога сделать не позволила. Лоусон замычал, сдержав крик стиснутыми до скрипа зубами, и начал ползти, пробираясь через раненых, через трупы и через части тел. Позади раздавался высокий, почти истерический смех, но Лоусон не осмеливался обернуться. «Так я далеко не убегу», — стучала лихорадочная мысль в его висках. С усилием, все же выбившим из него тяжелый стон, он сумел подняться на ноги. От боли все тело облилось потом, однако страх прибавил сил, и раненый бросился в изрешеченный пулями подлесок. Удалось набрать удивительно большую скорость. Наверное, организм готов работать на нечеловеческих пределах, когда требуется сражаться за жизнь. Похоже, решив поиграть со своей жертвой, существа отправились в погоню, но предпочли загнать Лоусона до смерти, держась на расстоянии. Смех позади не прекращался. В какой-то момент одна из тварей укусила его за ухо. То был словно острый поцелуй зла. Они двигались, как тени, материализуясь перед Лоусоном и снова исчезая. Видимо, им быстро надоела эта игра, потому что на расстоянии они больше не держались. Злая ухмылка женщины мелькала перед глазами, ее платье танцевало перед ним, заставляя его бросаться из стороны в сторону. Мужчина в официальном костюме, шляпе-цилиндре и белом жилете вдруг возник из ниоткуда. У него была трость с набалдашником в виде собачьей головы. На лице его играла злая усмешка, глаза горели алым адским огнем. Что-то безногое вдруг появилось из леса. Кошмар в униформе конфедерата полз на руках, ловко перебираясь через пни. Глаза его светились красным, а клыки хищно щелкали в воздухе. Мужчина с тростью не намеревался играть. Он ударил Лоусона набалдашником, прокинув его на землю и выбив воздух из легких. Раны вновь взорвались болью, о которой на короткое время удалось забыть. На миг в глазах Лоусона потемнело. Его разбудил хищный язык, лизнувший его в щеку. Рука твари погладила свою жертву по волосам, словно то был некий акт нежности. Изо рта существа смердело кровью. В это мгновение Лоусон понял, что вот-вот окончательно потеряет рассудок. Они были повсюду. Новые существа все прибывали и прибывали, ковыляя, приползая и подходя со всех сторон. Лоусон мечтал сейчас очнуться, проснуться летним утром в Алабаме под солнечными лучами, которые уже осветили верхушки деревьев, и осознать, что этого, ничего из этого никогда не было. Он бы пошел на завтрак в свой дом в Монтгомери и встретил бы там двух своих возлюбленных ангелов, Мэри Элис и Кейси. Это было бы утро, в котором не было войны, даже мысли о войне. Не было этого ужаса, холодного и скользкого. Но здесь, в лесу Шайло, темной беззвездной ночью, Тревор Лоусон был сбит с ног, свален на лежащее на дороге дерево и вынужден ползти по земле, как затравленный раненый зверь. Он полз как мог. Левое плечо взрывалось болью во время каждого движения. Лоусон чувствовал, что вот-вот потеряет сознание, поэтому развернулся и выстрелил из кольта. Затем выстрелил снова. Но оружие не издало ни звука, лишь спусковой курок беспомощно щелкнул в темноте. «Все», — понял он, — «это конец». Был это мужчина, женщина или двое сразу, он не знал. Кем бы они были голодными и очень сильными. Существа тянулись к его горлу. Но он старался, забывая о боли, в ужасе отбиваться плечами и грудью. Острые зубы впивались в его тело прямо через униформу. Языки слизывали кровь из его ран, расширяя пулевые отверстия и причиняя невыносимую боль. И тело, стараясь сбежать от пытки, беспомощно выгибалось в своей агонии. Твари атаковали его, как черви яблоко, как муравьи кусок сладкой конфеты. Они были повсюду. Лоусон отбивался кольтом, беспорядочно размахивая им из стороны в сторону. Теперь бесполезное оружие можно было использовать только так. Но пусть он продолжал бороться, он знал, что душа его обречена, потому что эти богопротивные клыки уже отравили его плоть каким-то неизвестным ядом, погрузившись в его горло с двух сторон. Изо рта вырвался тяжелый стон. И вдруг кто-то оттянул в сторону сначала одну фигуру, затем другую. Из окровавленных уст вырвался шипящий звук. Масса твари отползла прочь, втянув головы в плечи, как напуганные собаки. «Я хочу его», — послышался голос женщины в красном. Это был почти шепот, но в нем звучало столько скрытой силы. Она возвысилась над Лоусоном, уставившись на него. Небрежное движение руки откинуло волнистые черные волосы с ее плеч, и Лоусон увидел красивое лицо падшего ангела. Она была величественна в своем зле. Оно сквозило в ней, а красное, как кровь, платье струилось по ее восхитительной фигуре. Женщина улыбнулась ему с триумфом, а затем красным пятном метнулась к его горлу. Он постарался оттолкнуть ее, постарался ударить ее бесполезным кольтом, но все было тщетно. Лоусон был слаб и истощен. Перед его глазами все плыло, становилось похожим на сон. Он чувствовал, как кровь перетекает из его тела в тело прекрасного чудовища. Лоусона била дрожь. Под кожу забрался мороз, а существо продолжало пить из него. Разум постепенно угасал. Но он понял, что ленивое течение реки смерти уносит его. Сил на сопротивление не осталось. Это был лишь вопрос времени. Вопрос времени. А затем она отклонилась назад, утягивая его с собой. И до угасающего слуха долетели слова. «Этот идет с нами». Удивительно сильная женщина подобрала его, как тряпичную куклу, и понесла, царапая его кожу, о шипы и коряги. Перед тем, как потерять свои чувства и ускользнуть в темноту, Лоусон осознал, что настоящий кошмар еще только начинается. «Вперед!» — подумал он, правя фениксом на пути в Сан-Бенедикто. И закурил сигару. «Всегда только вперед!» Его спичка вспыхнула в темноте. Дыхание его изменилось, оно стало резче, плотнее, отрывистее, как если бы его легкие вдруг уменьшились в размерах. Лоусон невольно задумался, если его органы со временем высохнут и превратятся в прах, он, возможно, станет настоящим созданием темного общества, потому что ему больше не понадобится дышать, и связь с человеческим миром полностью пресечется. Такое бы случилось, если бы он питался исключительно человеческой кровью и только с ее помощью поддерживал свое существование. Но правда состояла в том, что жажда человеческой крови с каждым днем становилась все сильнее внутри него. И если Лоусон не найдет Ларуш и не убьет ее в скором времени, если не выпьет ее черного ихора, крови вампира, текущей по ее венам, он может запросто считать себя навеки проклятым, обреченным провести вечность как монстр. Впрочем, сейчас он был стрелком и авантюристом, который занимался делами за определенную цену. А легкие его пока что функционировали нормально, чтобы он мог наслаждаться терпким вкусом своих сигар. Он был жив, и большая часть его природы оставалась человеческой. Пока что. А еще у него была работа, которая требовала решения прямо сейчас, и лишь на ней стоило сосредоточиться.